Эпилог первый. Странствующие в ночи. В узком ущелье среди гор Железного хребта, ущелье, похожем на оставленный след от удара чудовищным топором, на крошечном каменистом уступе, прилепившемся к обрыву, в одну смутную, ненастную ночь горел небольшой костерок. Да бросьте вы кручиниться, мэтр, ну подумаешь, город сожгли. Так знали бы вы, сколько его раз жгли. И не только жгли, с лица земли стирали, людишек всех под корень, кого в рабство, кого на месте. Когда война веры случилась, даже пепла на месте Орвеста не осталось. Я уж про людей не говорю. А нет, не вышло у Костлявой. Опять все отстроили. И люди откуда-то только взялись. Вот и сейчас, не сомневайтесь, опять все восстановится. И пара лет не пройдет. Мы с вами в вражьем коте еще попируем. Точно, мэтр, точно Сугутр говорит. Все отстроится. От века здесь войны были, от века города разорялись. Так уж на свете заведено. Мы вот свободные орки, мы между собой не воюем. Но у людей ведь другие законы. Может, им так на роду написано воевать, чтобы всем места хватало. Ох, брат, послушал бы ты сам, что несешь. А что я несу, суги? Сколько раз тебе говорено, зеленозадый, не смей называть меня суги. Ладно тебе, ладно, дружище, только в драку не лезь, а то и сами с тобой в пропасть свертимся, и мэтра за собой потянем. А ты не мели чепухи, а ты руками не маши понапрасну. Ладно вам, ладно, Сугутр, пожалуйста, сколько нам еще донарно? Бежим ходом, мэтр, да еще по такой погоде, ни три, ни меньше. Дорога-то сами видите какая. А помнится ты, почтенный Сугутр, ты обещал нас за 3 дня от Орвеста до Нарна провести. Ну, не вышло, не сложилось, всякое ведь бывает. Наступила тишина. Вновь начал накрапывать утихающий было к ночи нудный осенний дождик. Фес сидел, привалившись к скале, и молча смотрел на огонь. То, что он для себя определил как чистое, незамутненное зло, если только козлу применимы такие слова, нанесло в Орвесте свой очередной удар. Мор Вардоси, как сильно подозревал теперь Неясыть, был первым. И следовало ждать еще худшего. И непонятно было, что делать ему самому, в одночасье ставшему изгоем, преступником, подлежащим суду Белого Совета. Ну хорошо, сейчас они идут в Нарн, а потом? Или ему предстоит провести в этом огромном и мрачном лесу весь остаток дней? Остались неразгаданными тайны этого мира – центры силы, спрятанные в далеких горах, а порой и среди вполне даже обычных земель. Неясыть очень сильно подозревал, что пока он не разберется, что это такое, зло останется непобедимым. И не приходилось сомневаться, смерть и ужас не успокоятся. Их удар по Орвесту был далеко не последним, и значит, долго задерживаться в Нарне он, Неясыть, просто не имеет права. Под Орвестом он потерпел поражение. Больше он такого не допустит. Нет, они не станут прятаться. Во имя всех тех, кого он, Фес, не спас в этом бою. Они покинут владение темных эльфов. И притом очень скоро. Фес не замечал внимательных взглядов орка и гнома. Лишь когда веки волшебника сомкнулись, а дыхание стало мерным и редким, брат и Сугутр осмелились вздохнуть с облегчением и сами стали устраиваться на ночлег. Теми удобствами, какие только были возможны, под моросящим дождем. Неясыть спал и видел во сне Эвенстайна с Бахмутом. Полуэльф и человек стояли возле самого края крутого обрыва. За их спинами закатное солнце медленно погружалось в западное море. Быть может, они находились сейчас в Семиграде, а может, в Кинте Дальнем или вовсе на загадочном острове утонувшего краба. «Ты не стал искать мечи?» — вкрадчиво осведомился полуэльф. Неясыть пожал плечами. У меня были дела поважнее, да и как-то не с руки заниматься поисками, когда у тебя на плечах висят отцы-экзекуторы. Неясыть. Бахмут шагнул вперед. Вид у него был не слишком приветливый. Ты, похоже, все-таки не понимаешь. Этот мир обречен. И сумеешь ли ты выбраться из-под его обломков, зависит теперь только от тебя. Найди мечи, и ты сможешь вернуться домой. Понимаешь? Домой. Фес пожал плечами. Я уже много раз слышал, что мир гибнет. Каждый раз слухи о его кончине оказывались несколько преувеличениями. Я же говорил тебе, он не поверит. Полуэльф презрительно скривил тонкие губы. «Тогда ему надо показать», — заметил Бахмут. «Вот и пусть смотрит», — неприятно рассмеялся полуэльф. «В ближайшие несколько лет тут будет твориться много интересного». «Как бы ты не опоздал уверовать человечем», — вновь повернулся к Фесу Бахмут. «Мне надоели эти игры», — холодно ответил некромант. «Я не люблю пустых угроз. Если вы так могущественны, как хотите казаться, то действуйте, а не тратьте слова понапрасну». Эвенстайн и Бахмут переглянулись. «Тогда вини в бедах этого мира только лишь себе одного», — тихо произнес Полуэль. «Маски могут остановить смерть». «Нет», — покачал головой Эвенстайн. «Как ты понимаешь, нам нет судохода. Мы вынуждены прибегать к посредникам. Тогда зачем эти угрозы? Получив мечи, мы спасли бы этот мир», — напыщенно воскликнул полуэльф. «Не стану лгать. Они нужны нам совсем для другого, но с их помощью». «Я подумаю», — медленно ответил Неясов. «Думай», — кивнул Бахмут, — «только не слишком долго». Над тремя уснувшими в ущелье путниками, словно непроглядная темная вода, плыл ночной мрак. От края до края мира тек он, темное покрывало великой ночи. Всеобщей утешительницы и помощницы сомкнулась над измученными землями. Все спали. Даже те, кто пережил орвесский кошмар, потеряв и дом, и близких. Даже недремная эльфийская стража на рубежах Нарна оказалась во власти тяжелого сна. Фесс спал. Рожденному магу предстояло долгое странствие.